Но когда через несколько дней раздался телефонный звонок и мужской голос, представивший следователем милиции, велел мне зайти в районное отделение с паспортом, я понял, что это уже не романтическое кино о любви с первого взгляда, а суровая советская жизнь, где правит бал вовсе не Феликс Миронер, не Резо Эсадзе и даже не Фрижетта Гукасян, а рядовой инструктор райкома партии. В моем паспорте не было московской прописки, и за нарушение паспортного режима мне грозил, ну, не тюремный срок, конечно, но, впрочем, при большом желании инструктор райкома и его друзья могли сделать что угодно. Как сказал поэт, любовная лодка разбилась о быт. А тем временем фильм «Любовь с первого взгляда» только отплывал от бумажных берегов сценария, на Ленфильме начинались кинопробы. И именно в эти дни я, заглянув зачем-то в ВГИК, наткнулся там на Ларису Удовиченко. Однако стоп. Прежде чем идти дальше по фабуле своей жизни, я должен сделать одно признание. Я всегда столбенею перед незаурядной женской красотой. У меня отнимается речь. Я теряю голос, разум и пульс. Впервые я испытал это, проживая абитуриентом в ВГИКовском общежитии на Яузе. Там на пятом этаже, в южном конце коридора, висит телефон-автомат. И как-то днем я пришел туда позвонить и увидел нечто совершенно немыслимое, фантастическое, дух захватывающее и разум отшибающее. 20-летнюю Ларису Лужину. Это стройное длинноногое чудо с валаамскими озерами глаз и распущенными, как у русалки, волосами еще не было известно стране по фильму «На семи ветрах», а совершенно запросто, буднично стояла у телефона автомата в одном ситцевом халатике на фоне июльского заката, пламеневшего за окном. Но я обмер. Мало того, что яростное, пробивающее даже ситцевый халатик солнце обнажало передо мной эту богиню юности, женственности и ветренности, до каждой жилки на ее высокой шее и даже персиковой опушки ее подмышек. Но плюс к этому я как-то враз всем своим существом углядел и ощутил в ней еще и талант красоты. Причем я не знаю, какими словами передать это чувство. Мне кажется, за годы учебы во ВГИКе и работы в кино я видел немало красивых женщин. Но того особого качества, которое является даром, талантом красоты, нет. Это крайне редкое сочетание. Лариса Лужина была первой, чей талант красоты зазвенел в моем пульсе. Крови под жилках. Так громко зазвенел, что там уже не осталось места ни для каких земных помыслов.